Навязчивость его показалась подозрительной. Ахшарумов, один из частных посетителей пятниц, рассказывает в воспоминаниях. Петрашевский отозвал меня в сторону и спросил: «Скажите, вас звал к себе Антонелли?» Я ответил, что звал, но я не пойду, так как его вовсе не знаю. «Я и хотел предупредить вас, — сказал он мне, — чтобы вы к нему не ходили. Этот человек, не обнаруживший себя никаким направлением, совершенно неизвестный по своим мыслям, перезнакомился со всеми и всех зовет к себе. Не странно ли это? Я не имею к нему доверия». Петрашевский, несомненно, предупредил и остальных. Новоселье Антонелли праздновал через день, в воскресенье. Он доносил, что ожидал увидеть у себя человек 30, но как-то так несчастливо случилось, и Нева более всего тому причиной, что у меня собралось только 10 человек. По Неве в этот день пошел лед, мосты были разведены, те, кто жил на Васильевском острове за Невой, не могли попасть на Гороховую. Но, конечно, не ледоход был главной причиной малого числа гостей, а те, кто пришел, Петрашевская, Львов, Балосогла, Пальмы и другие, ни в коей мере не собирались превращать вечер у этого сомнительного человека в политическое собрание. «Разговоров замечательных не было», — с досадой писал Антонелли. «Все говорили пустяки, много пили, хохотали и, наконец, даже танцевали». Накануне роковой пятницы устроил у себя вечер молодой человек, которого Михаил Иванович Глинка звал Егоской, Николай Новосельской. Об этом вечере дважды написал Павел Ковалевский. Более подробно в романе, менее подробно в воспоминаниях. Но если в воспоминаниях никто из приглашенных, за исключением Глинки, не назван по имени, то в романе автором назван ряд имен, в том числе Сорнев, Дуров, Камеев, Пальм, Долмат, Ломовизов, Порфирий Ломанской. Несомненно, был на вечере Федор Достоевский. Отдельные подробности этой встречи с Глинкой он вспомнил 20 лет спустя в повести «Вечный муж». Ковалевский вспоминает. «Композитор дал охотно себя привести. Даже говорил, что рассчитывает на порцию удовольствия, его любимое выражение, от вечера с молодыми друзьями. Настроили рояль, подогрели пару бутылок лафиту и нашли какую-то женщину постоять у рояля. Глаза, наполовину прикрытые веками, светились огоньками, поминутно прорывавшимися наружу. Глинка играл Шопена и Глюка. Играл свою недавно сочиненную, совсем еще не знаменитую, Камаринскую. Пел романсы. В игре Глинки не было ничего декоративного, концертного, ничего на показ. О методе, беглости, силе всего этого приклада публичного исполнения ни на минуту не приходила мысль, когда за роялем сидел Глинка. Это было обаяние высшего разряда. Его слушали всю ночь. Уже под утро он простился со всеми прощальной песней. «Прощайте, добрые друзья, нас жизнь раскинет в рассыпную». Когда Глинка замолк и снял руки с клавишей, он увидел слезы на глазах у всех. У Пальмы слезы текли по щекам. «Таких ночей не выдается по нескольку в жизни», — написал Павел Ковалевский. Думал ли Глинка, что слова «нас жизнь раскинет в рассыпную» окажутся в эту ночь пророческими? В высших правительственных сферах уже было решено участников преступных собраний у Петрашевского арестовать. Нельзя было долее терпеть в российской столице никакой крамолы, особенно ввиду новых беспорядков в Европе. Венгры взбунтовались против законной австрийской монархии. Всякое распространение заразы, всякое брожение умов надо было пресечь. Министр внутренних дел Перовской, только что удостоенный по царскому указу титула графа, готов был вновь доказать неусыпное усердие свое на важнейшем государственном посту. 21 апреля шеф жандармов граф Орлов представил царю обзор всего дела Петрашевского и списки лиц к всему делу причастных. Его императорское величество соизволили в ответ начертать: «Я все прочел. Дело важно. ибо ежели было только одно вранье,